«Произнесите что-нибудь», — сказала королева черных. «Нельзя же допускать, чтобы пирог завладел всеобщим вниманием». «Вы знаете, мне сегодня столько стихов прочли», — начала Алиса и тут же испугалась, потому что стоило ей заговорить, как все замолкли и воззрились на нее. «И я... мне пришла в голову забавная мысль. Так или иначе, в каждом стихотворении что-нибудь да было про рыбу. Вы не знаете, почему здесь все так любят рыбу?» Она обращалась к королеве черных, но та уклонилась от прямого ответа. «Что касается рыбы», — медленно и важно сказала она, склонившись к Алисиному уху, — «что касается рыбы, ее белое величество знают премилую загадку, всю стихами и всю про рыбу. Не соизволите ли послушать?» «Ее черное величество были необычайно любезны, упомянув об этом», — промурлыкала королева белых Алисе в другое ухо. «Это было бы так забавно!» «Вы разрешите?» «Пожалуйста, с удовольствием», — вежливо сказала Алиса. Королева белых радостно засмеялась и ласково потрепала Алису по щеке и начала. «Щуку поймать не штука, поймает любой дурачок. Щуку купить не штука, есть у меня пятачок. Щуку сварить не штука, глядь, уж она и в котле. Щуку подать не штука, миг и котел на столе. Не штука и щуку вынуть, осталось лишь крышку снять, но крышку никак не сдвинуть, не сдвинуть, не приподнять. Умерь-ка свою прыть, сядь и подумай, ну-ка, скажи, что же легче открыть, в чем штука или то, в чем щука?» «Минута вам на раздумье, отгадайте», — сказала королева черных, «а мы тем временем выпьем за ваше здоровье». «За здоровье королевы Алисы!» Пронзительно взвизгнула она, и все гости стали пить за Алисино здоровье, но делали это совершенно необыкновенным образом. Некоторые из них нахлобучивали себе бокалы на голову, как колпаки, и слизывали языками, что текло по лицам. Другие опрокидывали графины на стол, и когда вино начинало стекать со стола, подставляли под струйки рты, а третьи, похожие на утконосов, вскарабкались на блюдо из-под окорока и принялись жадно пить подливку. «Как свиньи в корыте», — подумала Алиса. «Вам следовало бы в краткой речи выразить свою благодарность», — строго глядя на Алису, сказала королева черных. «А мы вас поддержим», — прошептала королева белых, когда перепуганная Алиса послушно поднялась с места. «Большое спасибо», — шепотом ответила Алиса. «Но я и без этого отлично справлюсь». «Без этого совсем не то получится», — решительно сказала королева черных, и Алиса решила из любезности подчиниться. «И тут они как нажали с боков», — рассказывала потом Алиса старшей сестре, «словно хотели в лепешку меня раздавить». Тщетно старалась Алиса удержаться на месте. Королевы нажимали так, что она уже едва касалась ногами пола.